Глава третья. Злата. Илья ушел, а мне показалось, что его отец даже рад участию сына в предстоящем разговоре. Наши мамы продолжали беззаботно ворковать о трендовых фасонах свадебного платья, а я не могла отогнать навязчивое предчувствие чего-то нехорошего. Аппетит пропал, я сидела, ерзая на стуле, и не особо вникала в обсуждение свадебных деталей. «Вот об этом я и говорила». До меня долетела последняя фраза, сказанная Ланой, и, подняв рассеянный взгляд, я обнаружила, что обращалась она ко мне. «А что?» — отозвалась я и, полюбовавшись на помолвочное кольцо, улыбнулась. «Согласна. Красивое колечко. Илья знает мой вкус». «В облаках витает», — отмахнулась мама и, покачав головой, дополнила. «Мы как раз говорили о том, что тебе не нужно искать работу. Зачем тратить время, силы, нервы, если через месяц ты станешь замужней женщиной?» «Через месяц?» — переспросила я, а мама Ильи тихо рассмеялась. «Не вижу смысла тянуть. По-моему, август — прекрасное время для торжества», — с улыбкой произнесла она и, склонив голову на бок, поддразнила. «Или ты передумать боишься?» «Ну что вы, я ждала этого слишком долго», — выпалила я и, покраснев, замялась. «То есть я...» «А Илья ждал еще дольше!» Не дослушав, вернула будущая свекровь и, переглянувшись с моей мамой, поделилась. «Почти 3 года, если посчитать. Не меньше!» Поддакнула мама и, посмотрев на меня, снова подняла весьма спорную тему. «Так что, дочка, ты брось эти мысли и планы по поиску работы. Тебя ждет счастливая семейная жизнь, любящий муж, свой дом, а в скором будущем и дети. Но, мам, я же даже слушать не хочу!» Скинув руку, отчеканила мама и, меняя тему, предложила. «Пойдемте в гостиную, посмотрим подборки со свадебными сайтами и, возможно, что-то успеем присмотреть». «А как же папа?» Нахмурившись, напомнила я, но она уже встала из-за стола. «А что папа?» «Не удивлюсь, если они до ночи просидят, обсуждая свои важные дела». На последних словах она закатила глаза и, прицикнув языком, протяжно вздохнула. Покинув столовую, мы направились в гостиную. Вскоре нам принесли чай и десерт, а разговор вернулся в привычное русло. Платье, туфли, дата, место проведения, меню, список гостей и... Мою судьбу и дальнейшую жизнь распланировали и расписали буквально по дням, месяцам и годам. Даже не спрашивали моего мнения, не интересовались моими желаниями, обесценивали мои мечты. Илью я любила и хотела быть с ним, но некоторые моменты меня очень напрягали, особенно сегодня. Его пренебрежение в такой важный момент меня задело. Получив мое согласие, он тут же расслабился и отвлекся на более важные вопросы — бизнес. «Привыкай, любимая. Если бы мама знала о моих сомнениях, то непременно упрекнула бы в неблагодарности и неуместных капризах. Богатый и влиятельный жених в ее понимании был пределом мечтаний. 3 последних года Илья активно участвовал в управлении бизнесом своего отца, а недавно поделился, что к 30-летию его отец планирует передать ему бразды правления и в течение нескольких лет полностью отойти от дел. «А если я не хочу жить, как моя мама, всегда оставаясь на вторых ролях? Делить мужа с работой, просыпаться в холодной постели, а вечерами подолгу ждать его с очередных переговоров и жизненно важных встреч?» Поглядывая в сторону папиного кабинета, я не успевала вникать во все, что обсуждали наши с Ильей мамы. Открыв ноутбук, они просматривали тематические сайты и, споря о фасонах и цвете платья, про меня почти забыли. «Вот это платье просто волшебное!» Развернув ноутбук ко мне экраном, вынесла свой вердикт мама, а Лана согласно кивнула. «Потрясающе! Как раз для нашей принцессы!» поддакнула будущая свекровь и, не дождавшись моей реакции, снова обратилась к маме. «Завтра же пришлю к вам швею для снятия мерок, а предоплату внесем прямо сейчас». «Может, не стоит торопиться?» Разглядывая нечто блестящее, предложила я, и, представив себя в этом ворохе модных и баснословно дорогих кружев, намекнула. «Я могу пройтись по салонам, что-то примерить, сделать фотографии и... Златочка, милая, так не пойдет, времени в обрез!» Скривившись, перебила Лана и, покачав головой, перечислила. «Прическа, стилист, пригласительные. Помимо платья нас ждет столько хлопот. Если не нравится, посмотри и выбери сама. — фыркнула мама, но в ее взгляде отразилась обида и осуждение. «Нравится, но...» Я потянулась за ноутбуком и, бегло пролистав сохраненные вкладки браузера, мельком оценила все платья, отложенные в избранное. Так, не боясь обидеть вкусы наших с Ильей мам, я выбрала другой, более скромный и стильный вариант из тех, что им приглянулись. Улыбнувшись, повернула ноутбук, демонстрируя свой выбор. А мама и Лана переглянулись и, не скрывая эмоций, скривились. «Тоже неплохо», — нехотя кивнула мама Ильи и, идя на компромисс, выпалила. «Закажем на примерку оба, а еще лучше, добавим еще парочку вариантов на выбор. Вот и отлично, а я найду лучшего стилиста и...» Моя мама уже вовсю планировала ближайшие дни, составляя внушительный список задач прямо в своем телефоне. А я сгорала от любопытства и беспокойства, то и дело поглядывая в сторону двери папиного кабинета. «Пойду принесу фрукты и свежий чай», — поднявшись с дивана, сбивчиво произнесла я, но мой хитрый маневр остался незамеченным. Пройдя по коридору, я специально замедлила шаг, а поравнявшись с кабинетом, настороженно огляделась. «Мама плохого не посоветует, так ведь?» Поколебавшись, я приложила ухо к двери и замерла, пытаясь вникнуть в разговор мужчин. Впрочем, прислушиваться мне не пришлось. Они говорили громко, иногда переходя на повышенные тона. «Я не позволю испортить жизнь моего отца!» — рокотал будущий свекр. «Ты тоже в этом замешан!» — огрызнулся папа и, выдержав паузу, добавил чуть тише. «Не забывай!» Это наша общая проблема, и решать ее надо сообща. «Нет, я не допущу этого!» — рявкнул отец Ильи, тут же намекнул. «Ты получил все, вот тебе и решать!» «Отдав тебе свою долю!» — возразил папа, но в их перепалку вмешался Илья. «Папа, я тоже имею право голоса, и я не передумаю. Я люблю Злату, и мы поженимся, даже если ты будешь против. Глупец, ты не понимаешь, о чем говоришь!» — заорал Яхонтов-старший. Потом раздались шаги, приближающиеся к двери. Я отшатнулась и даже успела спрятаться за декоративной колонной, но смогла расслышать последнюю фразу любимого. «А мне плевать. Я не откажусь от Златы. И если нужно, увезу ее подальше от этого кошмара».